султанских наместников. Все мысли князя были об одном — догнать, наказать Франческо, вернуть Варю, а там уж поскорее обратно, домой, в Москву. Путники прибыли в Кафу в начале сентября и узнали, что 10 дней назад купец Франческо Нарди сел на корабль и уплыл в Венецию. Глава 9. Неожиданные гости. Уже и лето близилось к концу, вплотную надвинулся сентябрь, а Любаша до сих пор почти не выходила за пределы усадьбы. Гулять ей дозволялось только по двору и саду, но и там бдительная мамка не отставала от молодой боярыни ни на шаг. Лишь в своей комнате, да и то в редкие вечерние минуты, Любаша оставалась одна, и тогда уж и вволю предавалась своим мыслям и неясным мечтам. Двор боярской усадьбы был обширен, усажен деревьями и цветами, но Любаше порой казалось, что живет она в просторной зеленой тюрьме. Вместо бесед с близкими людьми здесь были только вечные жалобы или сплетни говорливой челяди, а вместо прекрасных городских храмов — маленькая церквушка, в которой сельский священник, читая псалтырь, спотыкался на каждом слове. Девушка тосковала долгими летними днями, вспоминая мать, отца, Лизу и Пелагею. Был, правда, еще один человек, образ которого все время назойливо приходил ей на ум. Как ни старалась Любаша отогнать всякую мысль о князе Раздольском, он все равно посещал ее, особенно по ночам. Однажды ей приснилось такое, но потом целый день лицо горело от стыда. А ведь этого человека она даже про себя не хотела называть своим мужем. Впрочем, ей поневоле приходилось с нетерпением ждать его приезда, чтобы закончилось, наконец, ее сельское заточение. Тяготясь своим унылым одиночеством, Любаша пробовала заняться домашними делами, чтобы почувствовать себя хозяйкой поместья. Но слуги, а особенно несносная Еремевна, от всего ее ограждали, словно она была малым, несмышленым ребенком. Перед отъездом Максим велел им слушаться Любашу, но они, как видно, не придали большого значения этим словам, ибо чутьем простых людей поняли, что княгиня не имеет никакого влияния на князя. До Москвы Любаше было не добраться одной, но ей хотелось, по крайней мере, хотя бы выходить за пределы боярского двора, прогуливаться по окрестным лугам и рощам. Она несколько раз пыталась это сделать, но у ворот ее неизменно останавливал ворж и с поклоном говорил, что боярин день не велел боярине выходить со двора. Глаза ключника, недобро блеснув, тут же прятались под тяжелыми веками, и Любаша понимала, что ворж тайно ненавидит ее за то, что его племянница теперь выслана из Раздолья. Так продолжалось до конца лета, а потом Любаше вдруг начало казаться, что ключник вроде бы стал к ней добрее и не сторожит каждый ее шаг. Однажды, в первые сентябрьские деньки, когда наступление осени ощущалось лишь в легкой прохладе, Любаша подошла к воротам и остановилась, натолкнувшись на тяжелый взгляд ворша. Ключник тотчас поменял выражение своего лица на более мягкое и приветливое, поклонился и вдруг отошел в сторону. Обрадованная такой уступчивостью или рассеянностью бдительного стража, Любаша позвала стоявшую неподалеку Груню и вместе с ней вышла за ворота. Василиса заметила все это издали и обиделась, что княгиня выбрала для прогулки не ее, а Груню. Именно эта ревность, весьма распространенная среди челяди, толкнула ее отыскать Еремевну и доложить, что боярыня, нарушив запрет, вышла за пределы двора. Еремевна только что помыла голову, однако, услышав о своевольстве княгини, тотчас накинула платок прямо на мокрые волосы и пошла звать сторожей, не уследивших за хозяйкой. Она встревожилась, поскольку Максим, уезжая, дал ей особый тайный наказ ни на минуту не оставлять госпожу без присмотра. После случая с Варей мамка стала очень подозрительна, ибо знала, что если еще и за Любашей не уследит, то ждет ее суровый суд. И теперь, взяв с собой двух ратников, отвечавших за охрану дома, Еремевна поспешила вдогонку за княгиней. Между тем Любаша, вырвавшись на свободу, свернула в сторону от села и уже успела дойти до прибрежной рощи. Груня, едва поспевавшая за ней, опасливо огляделась по сторонам и сказала: «Может, не надо дальше, боярыня? Там деревья густые.